когда меня забреют и выдадут мундир, и станет в мои пуговицы смотреться командир. Ты не плачь, дорогая, это ли беда? Где была беда, ныне ли беда? Грянут орудия, падут небеса, оставленные дома, встанут дыбом волоса. Но ты не плачь, дорогая, это ли беда? Где была беда, ныне ли беда? Стройся в шеренгу, равняйся смирно. Едут генералы, генералам все равно, равно. Плачешь ты, не плачешь, это ли беда? А где твоя беда, генералам ли беда? Майор наш хороший будет нам отцом. Где мы кости сложим, рядом ляжет под свинцом. Но ты не плачь, дорогая, это ли беда? Где была беда, скоро будет ли беда? Генерала разложит карты на столе, глянет в карту, там мы с майором на земле лежим. Не плачем, не плачем, это ли беда? А где была беда, скоро будет ли беда? А мы не плачем, не плачем, это ли беда? А где была беда, скоро будет ли беда? А что это вы лежите, скажет генерал? Дома ли вас не ждут? А ведь правду он сказал, наш генерал, он не плачет. Это ли беда? Но может он и плачет, при нас никогда не плачет. Нет, он не плачет. Это ли беда? Но может он и плачет, при нас никогда. А ты пока кормили нас то сечей, то овсом, стала раскрасотка, любезная во всем. Вот только плачешь, все плачешь, это ли беда? Я еще вернусь в твои веселые года. К зеркалу ты сядешь, я встану позади. То ли орден красный, то ли дырочка в груди. Но ты не плачь, дорогая, это ли беда? Где была беда, скоро будет ли беда? Обернешься, девочка, встретимся с тобой. Души наши бедные обнимутся судьбой. Тут заплачем и заплачем, но бедам бедым бедой. Все это беда не зарастает ли бедой? Ах, что же это за беда такая, крикнешь ты в сердцах. А у нас в сердцах рота на крестах висит. Плачь, не плачь, дорогая, вот она беда. И где эта беда, там не растет ли беда? Плачь, не плачь, дорогая, вот она беда. И где эта беда, там не растет ли беда?